Истина оправ выражающее неделение, а приближается к этому возвышающийся безумец, — ответил Хуан Ди. — А мы с тобой никогда к этому не приблизимся, ибо знающий не говорит, говорящий не знает. Поэтому совершенно мудрый осуществляет науку безмолвия. Да, он нельзя постичь при помощи слов. Добродетель не может достичь совершенства при помощи названий. Милосердие не может действовать беспристрастно. Справедливость может причинить ущерб. Церемониями можно обманывать друг друга. Поэтому говорится, после утраты Дао появляется добродетель. После утраты добродетели появляется милосердие. После утраты милосердия появляется справедливость. После утраты справедливости появляются церемонии. Церемонии — это лишь внешний блеск Дао и начало беспорядка. Поэтому и говорится, тот, кто упражняется в Дао, ежедневно теряет что-то из его внешнего ложного блеска. Потеряв, снова теряет, и так доходит до недеяния. Бездействуя же, он может все совершить. Если же ныне, уже став вещью, некто захочет снова вернуться к изначальному, разве не будет это слишком трудно? Не будет ли это легко только для великого человека? Жизнь — это преемник смерти. Смерть — это начало жизни. Кому известен закон этого следования? А рождение человека — это скопление жизненной силы. Когда она скопится, то возникает жизнь, а когда рассеется, то возникает смерть. Если смерть и жизнь — это преемники друг друга, то о чем же мне сожалеть? Поэтому перед лицом жизни и смерти все вещи одинаковы. Изумительное, необыкновенное — вот что превозносится. Вонючая гниль — вот чего внушаются. Однако вонючая гниль снова превращается в изумительное и необыкновенное, а изумительное и необыкновенное снова превращаются в вонючую гниль. Поэтому и говорится, всю Поднебесную пронизывает единая жизненная сила, и поэтому мудрый ценит это единство. Тогда знание сказала Хуан Ди. Я спросила выражающего неделения, и выражающий неделения мне не ответил. И не только мне не ответил, но и не знал, что мне ответить. А затем я спросила возвышающегося безумца. Возвышающийся безумец уже намеревался поведать мне, но ничего не сказал. Не то чтобы просто мне не сказал, намеревался сказать, но забыл, что хотел сказать. Теперь я спросила тебя, и ты знал ответ на мои вопросы. Так почему же мы не приблизимся к Дао? Хуан Ди ответил. Один из них, выражающий неделение, истинно прав, ибо он не знает. Второй из них, возвышающийся безумец, приближается к этому, так как он забыл, что он знал. Мы же с тобой никогда к этому не приблизимся из-за нашего знания. Возвышающийся безумец, услышав об этом, счел, что Хуан Ди знал изначальные слова. Небо и земля обладают совершенной красотой, но не ведут об этом речи. Четыре времени года обладают ясными законами чередования, но не обсуждают их. Тьма вещей обладает определенными правилами становления, но не излагает их. Мудрый ищет источника совершенной красоты неба и земли и постигает правила становления тьмы вещей. Поэтому совершенный человек бездействует, а совершенно мудрый ничего не создает. Это значит, что они небо и землю берут за образец. Священный разум неба и земли совершенен в своей тонкости, и вместе с тьмой вещей проходят бесконечные изменения. Вещи сами собой умирают и рождаются, сами по себе квадратные или круглые, и неизвестно их начало. Тьма вещей внезапно и прочно существует с глубокой древности. Шесть соединений считаются огромными, однако не простираются за пределы Дао. Осенний волосок считается маленьким, однако и он обретает полноту телесной формы при помощи Дао. В Поднебесной нет ничего, чтобы не подвергалось постоянным переменам, и ничто не остается неизменным до конца своих дней.